знает, продает попугаи, черепахи, пуделя. Птичий рынок, разлюбезная земля. Попугаи, черепахи, пуделя. Птичий рынок, разлюбезная земля. Птицы в клетке, звери в клетке, а на воле воронье. Это плач по малолетке, это прошлое мое. Мы кормили в малолетке за решеткой воробья. Небо в клетку, родословная моя. Воркута и Колыма. Ах, барыга ты, ханыга ты, чума. Это ж птица Воркута и Колыма. Птицы в клетке, звери в клетке, а на воле воронье. Это плач по малолетке, это прошлое мое. Мы кормили в малолетке за решеткой воробья. Небо в клетку, родословная моя. Птичий рынок, твари милые мои, волкодавы, меченосцы, соловьи. И на вас я сизари и пуделя. Все истрачу до последнего рубля. И на вас я, сизари и пуделя, все истрачу до последнего рубля. Птицы в клетке, звери в клетке, а на поле воронье. Это плач по малолетке, это прошлое мое. Мы кормили в малолетке за решеткой воробья. Небо в клетку, родословная моя. Клетку, родословная моя.